Сделаю это с радостью. Надеюсь, что поступаю правильно. Мне пришлось немало побороться с собой. Да, задача не из легких. Джейк почти сочувствовал ему. Вызвав прислугу, Нус попросил принести джин и тоник. Затем он настоял на том, чтобы Джейк осмотрел его розарий, и почти целый час они провели вдвоем на зеленом газоне, восхищаясь цветами его чести. Мысли Джейка были заняты Карлой, Ханной, собственным домом, но он продолжал галантно изумляться той преданности, которую Марабу питал к своим великолепным розам. Вторая половина пятницы часто напоминала Джейку о днях его учебы в колледже, когда он вместе с друзьями, если погода была не ахти, шел в их излюбленный бар, где они с наслаждением пили пиво и обсуждали новые правовые теории, либо проклинали своих самоуверенных и беспощадных профессоров, или, когда день был теплым и солнечным, они загружали старенький Volkswagen Джейка банками с пивом и мчались на берег озера Сардис полюбоваться активистками какой-нибудь женской организации, которые растирали свои великолепные бронзовые тела маслом для загара и не обращали ни малейшего внимания на призывные крики подвыпивших студентов-юристов. Как он скучал по тем беспечным денькам. Свой колледж он ненавидел, как ненавидел его любой студент, у которого хотя бы чуточку варила голова. Но он скучал по друзьям, по тому времени, особенно по пятницам. Какой спокойной и безмятежной представлялась Джейку его тогдашняя жизнь, хотя временами давление было невыносимым, особенно на первом курсе, когда преподаватели, казалось, просто с цепи сорвались. Сейчас ему не хватало ощущения своей бедности, потому что в те времена, когда у него ничего не было, он и должен никому не был. Так же старались держаться и его приятели. Теперь же, с появлением доходов, Джейку приходилось испытывать постоянные волнения по поводу закладных, переплат, кредитных карточек, всего того, что принято называть американской мечтой или дорогой к богатству. Хорошо, пусть он не станет богатым, но уж состоятельным-то наверняка. Он скучал по своему «Фольксвагену», поскольку это был его первый автомобиль, подарок к окончанию университета. И в отличие от Сааба, за него было заплачено полностью. Временами Джейк с тоской вспоминал свою холостяцкую жизнь, хотя и был, как считали все окружающие, да и он сам, счастлив со своей женой. А еще он очень соскучился по пиву, кружечному, баночному или в бутылке, какая разница. Пил он только в компании с друзьями, а с ними-то Джейк и проводил большую часть своего времени. Но когда он учился в колледже, он пил далеко не каждый день, а напивался и того реже. Однако несколько раз и ему пришлось испытать тяжкое, мучительное состояние похмелья, и это он тоже помнил. Потом появилась Карла. Он встретил ее в начале своего последнего семестра, а через полгода они уже стали мужем и женой. Она была чертовски красива. Это-то и привлекло внимание Джейка. Спокойная, чуточку высокомерная, как и большинство девушек из обеспеченных семей, студенток, расположенного поблизости женского колледжа. Однако вскоре Джейк открыл для себя ее теплоту и робость. Он так и не понял до конца, как эта женщина с такой красотой, как у его жены, может мучиться от неуверенности в собственных силах? Карла была стипендиаткой отделения изящных искусств. Она не имела никаких намерений относительно своей будущей работы. Ну, может, несколько лет учительницей в школе, но и то вряд ли. В ее семье деньги были, и ее матери никогда не приходилось работать. Джейку это нравилось, и обеспеченность семьи, и отсутствие у жены профессиональных амбиций. Ему нужна была такая жена, которая оставалась бы дома, хранила бы свою красоту, растила детей и не пыталась бы натянуть на себя штаны мужа, чтобы командовать всеми и всем. Словом, у них была любовь с первого взгляда. Однако Карла ко всякой выпивке относилась с отвращением. Когда она была ребенком, отец ее любил приложиться к бутылке, и с тех пор у нее сохранились самые неприятные воспоминания. Поэтому на протяжении своего последнего семестра в колледже Джейк завязал насухо. Отказавшись от пива, он даже потерял в весе фунтов 15. Выглядел он замечательно, чувствовал себя превосходно, плюс ко всему он был по уши влюблен. Но по пиву все же скучал. В нескольких милях от Честера находился небольшой магазинчик, в витрине которого висела фирменная эмблема пива Coors. В колледже Джейк предпочитал его всем другим, хотя к востоку от Миссисипи купить его было почти невозможно. В их колледже Coors считался деликатесом, и протащить его в кампус было делом весьма прибыльным. Потом, когда продавать его стали повсеместно, большинство вновь вернулось к привычному Будвайзеру. Была жаркая, нет, знойная пятница. От Карла его отделяло 900 миль. Ни малейшего желания возвращаться в офис Джейк не испытывал. Тем более, что все его дела могли вполне спокойно дождаться завтрашнего дня. Какой-то мерзавец хотел расправиться с ним и с его семьей. Изуродованный взрывом, его дом вычеркнули бы из Национального реестра памятников истории и культуры. До судебного процесса вершина его профессиональной деятельности было еще 10 дней. Готовым к нему Джейк себя еще не ощущал, а нервное напряжение становилось невыносимым. С предсудебным требованием, столь важным для успеха процесса, у него только что все пошло прахом, и к тому же его мучила жажда. Остановившись, Джейк купил упаковку из 6 банок Корса. Чтобы проехать 60 миль от Честера до Клентона, Джейку потребовалось почти 2 часа. Он наслаждался переменной обстановки, пейзажем, пивом. Дважды он останавливался по нужде, а один раз, чтобы купить новые 6 банок пива. Чувствовал Джейк себя замечательно. В таком состоянии он мог пойти в одно единственное место. Ни домой, ни в офис, ни в суд, само собой, чтобы зарегистрировать там эту отвратительную бумажку, что вручил ему Марабу. Оставив свой Саап позади замызганного Порше, с банкой холодного пива Джейк пошел по дорожке. Как обычно, Люсьен сидел, раскачиваясь на переднем крыльце, прихлебывая что-то из стакана и листая подшивку дел, в которых обвиняемые пытались доказать, что действовали, находясь в невменяемом состоянии. Закрыв папку, Люсьен заметил банку с пивом и улыбнулся своему бывшему сотруднику. Ухмыльнулся в ответ и Джейк. «По какому это случаю, Джейк?» «Ничего особенного, просто хотелось пить». «Понятно. А как же жена?» «Ну, она мне не указчик. Я сам себе голова, сам себе хозяин. Если я хочу пива, я буду пить его, и она ничего мне не скажет». Он сделал большой глоток. «Должно быть, ее нет в городе». «Отправилась в Северную Каролину». «Когда?» «Сегодня, в 6 утра». «Вылетела из Мемфиса вместе с Ханной. Поживет с ней у своих родителей в Уилмингтоне до конца процесса. У них там на пляже есть неплохой домик, в котором они обычно проводят лето». «Утром она улетела, а после полудня ты уже пьян». «Я не пьян», — ответил с достоинством Джейк. «Пока еще». «И давно ты пьешь?» «Пару часов». «Купил 6 банок, когда выехал от Нуза. Это примерно в 1:30. А ты?» «Как правило, я пью, начиная с завтрака». «Что ты делал у него в доме?» «Он пригласил меня на обед, чтобы поговорить о суде. Отказался переменить место проведения процесса». «Что?» «Ну, ты же слышал. Суд будет в Клентоне». Люсьен сделал глоток из стакана и забрянчал льдом. «Салли!» — зычно позвал он. Салли не спешила. «Он как-нибудь объяснил свой отказ?» «Да, сказал, что найти присяжных, которые были бы совершенно не осведомлены о деле, невозможно ни в одном графстве штата». «Я говорил тебе про это. С точки зрения здравого смысла это абсолютно верно. Но с точки зрения юридической Предлог этот весьма слаб. Нус не прав.